00:50, 01:30. Даже в это позднее время прокуратура не пустела. Следователи иногда засиживались и до утра, поэтому Чубаристов сначала осторожно выглянул в коридор, пусто, только после этого быстрым шагом направился к вахте. «Пойду воды куплю», — бросил полусонному вахтеру. Выскочив на улицу, Виктор в ближайшем ларьке купил банку пепси и жетон для таксофона. Телефон на другой стороне улицы был свободен, но Чубаристов пошел совсем в другую сторону. Прошел квартала 3, перешел через дорогу, завернул за угол и только там нашел телефон-автомат. Трубку сняли сразу. «Это я», — сказал Виктор, оглянувшись по сторонам. «Ты прости, но у меня там люди были, и вообще на работу больше не звони, лады?» «Да-да, уже вернулся». «Конечно, опять бестолку, как в прошлый раз». «Да я вообще не знаю, как это могло случиться. Ну что они тут? Ихних законов не знают». «Нет. По всему выходит, что Гольфман. Специалисты вычислили, что только он мог стрелять». «Да нет. Сдуру. Случайно. Наверное, перепугался, когда Шальнов с этим охранником драться начал». «Ну и пальнул. Ты понимаешь, ко мне тут даже баркашовцы подкатывали, предлагали этого Гольфмана просто выкрасть и сюда на аркане притащить. А если не получится, то и вообще грохнуть предлагали». «Конечно, отказался. Ха, не хватало мне еще. Послал я их подальше. А что теперь? Я не знаю. Пусть новое начальство разбирается». «А что там по поводу наших дел?» На том конце долго что-то говорили. Виктор согласно кивал, внимательно слушая. «Ладно», — сказал он наконец. «Лучше нам встретиться. Это не телефонный разговор, сам понимаешь. Давай я тебе вечерком позвоню. На 5-й номер, хорошо? Заметано?» «Заметано». Через 10 минут он был уже на рабочем месте. Сидел и спокойно изучал документы по делу Далишвили. Телефон больше не звонил.